Усмехнувшись, я прошел чуть дальше и, зайдя в подворотню, нацепил на лицо повязку, после чего аккуратно прошел по дворам и остановился точно рядом с окном, которое должно было вести в смежную, с нужной мне, квартиру. Легко поддеть ножом старую створку окна, и спустя 2 минуты я уже в квартире на первом этаже. Тихо пройти по ней, заметив, что в одной из комнат работает телевизор. Заглянув внутрь комнаты, я заметил, как какая-то девушка предается самоудовлетворению с помощью вибратора и порнофильма. Пожав плечами и прикрыв за собой дверь, я прошел к двери, что вела в коридор, и аккуратно и тихо открыв ее, выскользнул наружу, прикрыв ее за собой. Пара шагов по коридору, и вот я у нужной квартиры. Несколько раз постучать, приготовив нож. Ну че надо. Дверь резко распахнулась наружу, но я стоял с другой стороны от нее, и поэтому мне она никак не помешала резко всадить нож снизу вверх, пробив подбородок мусорщика и достав до его мозга. Аккуратно подхватив его, я опустил его на пол в квартире и, сделав шаг вперед, тихо прикрыл за собой дверь. Быстро обыскав его, я забрал оружие, после чего обтер об его куртку свой нож и пошел ко коридору квартиры к ближайшей комнате. Это была ванная, в которой горел свет и в которой был один из мусорщиков. Что он там делал, мне было плевать, я просто всадил ему нож в висок и слегка провернул, после чего, подхватив его, аккуратно опустил на пол. У этого при себе не оказалось ничего. Со вздохом дотащил первого жмурика до ванной комнаты и, проверив туалет, заглянул в теперь уже первую полноценную комнату. Бля, что-то он долго. Сука, ну хочешь, встань и сходи, проверь, может он там у двери на труп дрочит. Фу, бля, вот и я о том. Сука, но проверить надо. Помнишь, как недавно одну из баз тот новенький соло разъебал? ТЦ, они просто все обдолбанные бы. Пока два мусорщика общались, я подкрался к ним сзади и, взяв по ножу в каждую руку, аккуратно всадил их прямо в виски этим неудачникам, отчего их головы стукнулись друг о друга. Вытащив ножи, я обтер их о куртки мусорщиков и быстро обыскал. Пара сотен налом, пистолет и автомат. Оружие я тут же закинул в рюкзак, который, чтобы в дальнейшем он меня не демаскировал, звуком стучащего друг о друга оружия, положил на пол и отправился в следующую комнату. Там была оборудована клиника риперов, в которой он извлекал импланты из тел, но сейчас он не работал, а сидел на стульчике, и обдолбанным смотрел Брейн. Тихо подкрасться и вставить нож ему точно в висок, снять перчатку, вернуться к оставленной в прошлой комнате сумке и положить перчатку в нее, после чего отправиться дальше. А вот в третьей комнате меня ждал сюрприз. Проломанный пол и лестница, не очень аккуратная, вниз. Прикинув все за и против, я вернулся в комнату рипера и, обыскав ее, нашел пару имплантов, подготовленных на продажу. Суки. Вернувшись к провалу, я медленно осмотрелся и спустился вниз. Но, к счастью, там было все тихо, и этот подкоп шел 200 метров, пока не заканчивался в каком-то подвале, где было просто пиздец, сколько хрома сложено. Риджина, у меня вопрос. Слушаю тебя, Тихоня. Фиксер ответила на мой звонок сразу. Переключаю камеру. Увидев то, что вижу я, она удивленно присвистнула. В квартире был провал в полу и подземный ход до одного подвала. Знаешь, это, конечно, не очень хорошо, но с другой стороны, не мы же это все извлекали, так что может вызвать сюда какого водителя из молчаливых? Ну, чтобы перевести это все добро нормальному риперу. Секунду, сейчас проверю, кто из водителей свободен. Риджина оценила мою идею и быстро сверилась со своими данными, а затем ее изображение замерло на пару минут. Знаешь, я тут подумала, делиться с тобой мне, конечно, не хочется, но ни один рипер в городе детали из-под мусорщиков не возьмет. Там документы нужны. Черный рынок тоже не вариант, зато их можно толкнуть кочевникам. В общем, связалась я с Дакотой, сейчас ее человек свяжется с тобой, скажешь, куда подъехать. Понял. Никаких вопросов я задавать не стал. Не мое дело спрашивать про оплату, у Риджины есть своя репутация, и то, что она меня не обидит, я понимал. Пара минут и звонок. Тихоня слушает. ФФ, парень, ты бы себе прозвище получше выбрал. С кем имею честь? Панам Палмер. Я от Дакоты. Она сказала, ты знаешь, где взять много хрома. Знаю. Я тут зачистил точку мусорщиков, и оказалось, что тут есть ход к их складу. В общем, хрома тут достаточно. Скидываю точку, куда подъехать. Поняла тебя, Тихоня. Она усмехнулась, произнеся мой позывной. Буду через 20 минут. Связь прервалась. Еще раз осмотрев подвал, я убедился, что тот подземный коридор – единственный рабочий вход в него, так как остальные, проходя, были заварены изнутри. Поняв это, я вернулся в квартиру и, заняв позицию рядом с входной дверью, стал ждать. Прошло минут 10, и я услышал, как с диким топотом по общему коридору неслась толпа разумных. Затаиться. Бах. Дверь в квартиру выбита ногой, но это им не помогло, так как меня не было в прямой зоне видимости. Пара человек прошло дальше в квартиру, и еще один заглянул в ванную, где и находился я. Вот только сделать он ничего не успел. Сандивистан плюс нож оборвали его жизнь, и он даже не успел предупредить остальных о том, где именно я нахожусь. В кувырке я вышел из ванной комнаты, и следующее мое действие — это выстрел из выхваченного пистолета точно в глаз мусорщику, после чего я развернулся и сделал еще два выстрела точно в затылке еще ничего не понявшим уродам. У каждого из них был автомат и несколько запасных рожков с патронами, и все это отправилось в мою сумку. Тихоня, я принял вызов от панам, как только он поступил. Да, секунду, ты во дворе? Да. Хорошо, надеюсь, не одна? Нет, со мной пара чумп из клана. Хорошо, сейчас открою окно и покажу, откуда таскать вещи. А, недавно отбил налет мусорщиков, которые, видимо, как-то поняли, что на их складе что-то нечисто, так что я буду охранять подход из здания, ты сиди за рулем, а твои чумбы таскать хром. Поняла тебя. Я открыл окно и уже спустя пару десятков секунд задним ходом к нему сдал небольшой фургон. Привет, меня Митчем зовут, а я Скорпион. Тихоня. Они, усмехнувшись, покивали головой, а я, отстранившись от окна, пропустил их внутрь квартиры. Так, это подземный ход, ведет в подвал. Другие проходы заблокированы, так что там опасности нет. Но все равно работайте быстро. Я пока прикрою вас тут, на случай, если другие мусорщики решат заявиться. Поняли тебя. В целом перенос хрома прошел тихо и спокойно, и уже через полчаса я выбрался вслед за мужиками из окна и сел на место рядом с водителем. Тогда как они забрались в кузов своего фургончика. По газам, не спеши. Я покачал головой, положив руку на плечо девушки. А, говорю, внимание не привлекай. Если сейчас дашь по газам, то нас могут запомнить, а если выйдешь спокойно, то есть вероятность того, что никто не придаст значения тому, что этот фургон тут был. Парень прав, по нам, не спеши. Поняла. В голосе девушки послышалось разочарование. Она бросила на меня взгляд и покачала головой. Почему именно мы? Хром, почему именно Альдекальда? Я пожал плечами. Вам просто повезло. Повезло, я не так давно работаю соло, из фиксеров знаком только с Риджиной, а она, по всей видимости, в хороших отношениях с Дакотой, которая уже и порекомендовала вас. То есть просто везение? Да, ясно. Когда мы покинули город, я вышел на связь с Риджиной. Босс, город мы покинули, думаю, дальше все будет спокойно. Поняла тебя. Мои люди уже проверили, задание, как всегда, выполнено тихо, а то, что там оказался еще и склад, это даже лучше. Меньше прибыли получат эти уроды. Я покивал головой. Закончишь дело с Альдекальда, и на сегодня свободен. Понял, только вопрос у меня. Да, я про репера одного слышал. Говорят, порядочный мужик, Виктор Вектор, ты его адреса не знаешь? Знаю, конечно, клиника Виктора, Урмлинд-стрит, и он и правда хороший рипер, один из лучших, если брать в расчет тех, что могут себе позволить обычные люди и начинающие соло. Да что там говорить, он и по сравнению с другими риперами очень хорош, разве что карповские могут быть лучше. Ага, спасибо, да ни за что. Связь прервалась, и далее я ехал в тишине, пока мы не добрались до лагеря Альдекальда, где я помог мужикам выгрузить хром и занести его к их риперу, который быстро сканировал его, и с каждой вытащенной из фургона упаковкой становился все более и более счастливым. 50, он внимательно посмотрел на меня, выгнув бровь. Я бы с радостью. Я пожал плечами, но я в том всем слабо смыслю. Так что сбрасывай список и предложенную стоимость Риджине, она пусть и решает. Ты нам не доверяешь. Было видно, что по нам мои слова задели за живое. А ты недавно в Найт-Сити? Да, чего? Просто слишком наивно. Я пожал плечами. Сама по себе ты прикольная девушка, я бы с тобой пару раз в кафешку сходил, может, что и вышло бы у нас, но на данный момент ты меня видишь впервые, я тебя тоже. Я пожал плечами. Скорпион и Митч тоже вроде неплохие. Качаю головой. Может, пару раз в баре посидел бы с ними, хотя, учитывая, что я не пью, сомнительно, что им бы подобные посиделки понравились. Я усмехнулся, однако это все мое субъективное суждение. Задание, в результате которого я получил вот это все, шло от фиксера. Она знает, что я нашел хром, и значит, должна получить свой процент. Это пушки с трупов принадлежат соло, который их подобрал, А вот подобные ништяки лучше продавать через фиксера. И репа лучше будет и меньше шансов, что тебя наебут. Ясно. По нам, кажется, немного успокоилась. Через пару минут мне поступила плата, переведенная через Риджину, и я кивнул кочевникам и со вздохом поплелся в сторону трассы, куда можно было вызвать такси. «Эй, тебя подбросить?» Панам быстро догнала меня и слегка хлопнула по плечу. «Ну, я не против». Я пожал плечами. «Но, ты уверена, тебе же потом из города к семье возвращаться?» «Ну», она грустно усмехнулась. «Я с Салом не очень лажу. Он, конечно, будет рад Хрому, но мы с ним точно подцапаемся, если я тут задержусь надолго». «Сол, да, это глава клана». Она покивала головой. «Он мужик неплохой, но занудный. Все грезит заключить контракт с биотехникой». Я хмыкнул. «Вот и мы того же мнения, а он, как мы сюда приехали, только об этом и грезит». Панам покачала головой и, подведя меня к своей машине, с гордостью показала на нее рукой. «Знакомься, это мой тортик. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fq8dets Панам, Мич, Скорпион. Панам и тортик. Глава 7. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Спасибо, что подбросила. Усмехнувшись, я протянул кулак к Панам, в который она ударила своим кулаком. Ты это, прости за сцену на стоянке клана, я немного вспыльчивая. Да не парься. Я махнул рукой. Я не в обиде. Так что кончай хандрить и взбодрись. Панам, которая готова растерзать меня, мне понравилось куда больше, чем Панам, которая считает себя виноватой. ТЦ, говнюк, ты мне тоже понравилась. Выйдя из машины, я тихо захлопнул дверь кабины, после чего подошел к двери небольшого магазинчика эзотерики мести и с тихим звоном колокольчиков и под визг прокручивающихся колес тортика вошел внутрь. Здравствуйте. Приветствую. Подскажите, тут где-то клиника Виктора Вектора должна быть. Я слегка растерянно огляделся. Девушка, которая встретила меня в эзотерике, была своеобразной. Нет, ее нельзя было назвать уродиной, но вот стиль, который она предпочитала, как по мне, не очень ей шел. Создавался такой готичненький бомжеватый стиль. Виктор, да, вам в ту дверь, как выйдете, там вход в подвал, в котором и располагается клиника. Он свободен? Девушка пожала плечами. Да, спасибо, красавица. Девушка усмехнулась. Не стоит лести. Я пожал плечами. Никакой лести. Ты и правда симпатичная девушка, стиль, конечно, не мой, но то, что ты симпатичная, это точно. Хах, спасибо. Я прошел мимо девушки, и, выйдя в небольшой внутренний двор, прошел к входу в подвал, откуда слышался рабочий телек с передачей о боксе. Прошу прощения. Входя в клинику, я привлек к себе внимание Рипера. Вы Виктор Вектор? Да. Мужчина смерил меня внимательным взглядом. Меня зовут Дэвид, я раньше жил в РЭ. А там есть только Рипер по прозвищу Док. Я слегка поморщился. Я у него поставил имплант, который нашел в закромах квартиры, и хотел бы проверить правильность его установки. А, то есть у меня подозрение. Давай, показывай свой имплант. Я снял куртку, а затем и футболку, после чего повернулся к Риперу спиной. Блять, он вздохнул и произвел пару манипуляций со своим креслом, превращая его в кушетку, на которую надо ложиться лицом вниз. Давай, раз уж пришел. Я усмехнулся и лег на кушетку, после чего мне в спину укололи несколько разных уколов, и я погрузился в легкую дрему, из которой вышел только по окончанию процедур. Ну, Виктор слегка поморщился. Сандивистан был установлен хоть и не идеально, но в целом неплохо. Некоторые моменты я, конечно, поправил, а также курс лекарств тебе пропишу, которые надо будет принимать из выданного мной дозатора. Хорошо, сколько с меня? Просто чтобы я знал, могу я сегодня на что-то еще рассчитывать или нет. Ну, я ничего такого не сделал, так что 500 за осмотр и еще 200 за лекарства. Я кивнул головой. А что у вас из оптики есть? Да все есть. Виктор пожал плечами. А из оптики с режимом инфракрасного зрения? Во второй серии Кироси это уже есть. Но ты же Соло. Я кивнул головой. Тогда советую третью серию, она, конечно, подороже, но там и защита получше. Я покивал головой. Отлично, значит, надо поменять оптику и кибердеку установить поновее. Что есть? Ничего профильного для раннеров у меня, к сожалению, нет. А, я махнул рукой. Я и не раннер. Мне просто надо хорошо защищенное железо. Ну тогда вставай, сейчас кресло поправлю и займемся оптикой и декой. Пара минут и я уже вновь нахожусь в полудреме, а Виктор устанавливает мне новый хром, предварительно извлекая старый. Так, когда все процедуры закончились, меня вновь привели в чувство. Я тебе все поменял, лекарство вот. Он положил на стол небольшой дозатор, который я взял и тут же вдохнул из него лекарственную смесь. Угу, сегодня-завтра лишний раз не напрягайся, послезавтра уже можешь начать работать. Лекарства хватит на неделю, принимать его каждый вечер перед сном. Понял, спасибо. Ага, и парень, он бросил на меня внимательный взгляд. Да, не спеши с хромом, дай телу привыкнуть, а то с катушек поедешь. Да я и не собирался. Я пожал плечами. Пока что мне моя мясная тушка более чем нравится, так что больше и устанавливать я и не собирался. Хорошо, если так. Виктор покивал головой, и я, наконец встав, пошел на выход. Парень, ты хотя бы раз в месяц приходи проверить состояние хрома. Хорошо, Виктор, можно просто Вик. Я улыбнулся и, кивнув мужчине, покинул его клинику. Магазинчик эзотерики уже был закрыт, так что я прошел по двору и вышел через одну из железных калиток, после чего поймал машину и отправился домой. Уже дома я принял душ и завалился спать. Утро принесло мне незнакомое ранее чувство легкости. Ранее я такого в этом теле не чувствовал. Со вздохом я встал с кровати и потянулся. Все же, даже если ранее хром был установлен почти правильно, а сейчас полностью правильно, разница ощущается весьма ясно. Так и чем же мне заняться? Еще вчера при поездке от Вика я сбросил Реджине сообщение, что беру на сегодня медотвод по совету Рипера. Немного постояв под утренним душем, я прошел в свою каморку и, достав из сумки, что стояло там, один из автоматов мусорщиков, принялся его разбирать. Пара минут, и оружие разобрано на составляющие, а я со вздохом достаю следующий автомат и разбираю его, потом еще один и еще. Только разобрав все автоматы, я принялся за чистку деталей и их осмотр. Когда я уже закончил чистку деталей, раздался стук в дверь. Со вздохом встав, я прошел к двери и, посмотрев через визир, кто за ней, открыл ее. Чего надо? Поговорить. Большой мужчина смотрел на меня через солнцезащитные очки. Говори, может, я пройду? Нет. И все же, он делает шаг вперед, и в него пах упирается мой пистолет. Я же сказал, что нет. Говори, что хотел. Твоя мама продала мне один предмет за 30 штук. Я вопросительно вскинул бровь. Документы или какой-то договор на эту тему есть? Может, расписка? Да откуда? То есть, я внимательно посмотрел на мужика. Ты пришел ко мне и утверждаешь, что мама тебе что-то продала. Пришел ты либо вернуть товар, либо по какой-то причине не получил его. Второе. Твоя мама исчезла за день до того, как должна была передать мне товар. Я покивал головой. Вдох. Минуту подожди. Я закрыл дверь прямо перед носом этого мужика и, прислонившись спиной к двери, активировал деку, с помощью которой поднял документы по поступлениям и оплатам, которые перешли мне после смерти Глории. И там действительно был странный приход средств. Точнее, не приход, а траты. Она оплатила очередной семестр в академии. Конечно, можно было бы покачать права, но, открыв дверь, я посмотрел на мужика. «Счет какой у тебя?» Он растерянно передал мне данные по своему счету, и я сбросил на него 30 тысяч. Это именно та странная сумма, которую Глория потратила. «Все? Я вообще-то лучше бы забрал товар. А я не знаю, что она там продать хотела, а ничего странного в прошлой квартире не находил. Мальчик, не ври. Деньги свои вернул?» «Да». «Ну вот и дельтуй отсюда». Я хмыкнул и, закрыв дверь, вернулся к работе. Спокойно дочистив детали, я их внимательно осмотрел и понял, что могу собрать только два рабочих автомата, претензий к качеству которых у меня не будет. Собственно, именно это я и сделал, после чего загрузил дефектные детали в отдельный мешочек. Их еще можно будет использовать. Если бы не громила, то я, пожалуй, купил бы себе хороший 3D принтер, который может сам плавить материалы, превращая их в вещество, из которого печатает. Но теперь придется подождать. Отложив два годных автомата, я достал из сумки пистолет и продолжил работать. День пролетел крайне плодотворно, и под его конец я был полностью расслаблен, так как получил удовольствие от возни с железом. Честно говоря, я даже задумался о том, чтобы переквалифицироваться с соло работающего в поле на соло техника, который в основном обслуживает оружие. Но эта мысль как пришла в голову, так и улетучилась из нее, так как все же в поле деньги можно заработать более хорошие. И не то чтобы я такой меркантильный, но денег в этом мире надо много. А если я хочу обеспечить безопасность некоторых девушек? Мда, сколько я тут? Пару дней, а уже запал сразу на двух красавиц. Впрочем, мир сам развернулся ко мне той стороной, когда я с ними встретился, и просто не мог не запасти, если одна из них весьма спорна в плане романа, так как по канону она вроде как больше по девочкам, то вот вторая. Я усмехнулся, представляя, как по нам может стонать подо мной. Впрочем, против стонов Джуди я не буду иметь ничего против, как и против их совместного концерта в мою честь. Но для этого надо поддерживать с ними отношения и иметь определенную репутацию в городе. Уже по привычке некоторой традиции я залез вечером под душ и слегка обмылся, после чего включил телевизор и бездумно попереключал каналы. Перестрелка между Мальстрёмом и животными на пересечении 33-й и Никола. Жизнь полная вкуса и хуля, этот хром принадлежал моему дедушке, и я не могу просто так. Оптические киберимпланты Кироси. Кироси — это качество и надежно. Я переключил еще несколько каналов, и вместо новостей или рекламы попал на музыкальный канал. Трахни меня на крышах Найт-Сити. Ох, как бы ёбаренай. А теперь песня одного из певцов России прошлого, который все еще остается вечно молодым — «Желтый песок». Я усмехнулся, смотря на певца, одетого в очень олепистый костюм, который был точно копией короля эстрады из моей прошлой жизни. Со вздохом я выключил телевизор, поняв, что ничего приличного по нему все равно не показывают. Придется самому озаботиться фильмотекой, но это будет дело завтрашнего дня, а сегодня спать. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dec. Девушка из эзотерики мести. Виктор Вектор, Риппер, Бугай. Глава 8. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Пара месяцев пролетела крайне быстро. Работа на Реджину была крайне опасной, но при этом также и крайне прибыльной. Как-то так само собой сложилось, что я не стал покупать транспортные средства, вместо этого договорился с Панам, что она будет моим водителем за 20% от предполагаемой награды. И вот сейчас мы с Панам ехали с очередного задания. Черт, я, наверное, никогда не привыкну к тому, как у тебя все легко получается. Я грустно усмехнулся. Легко, Панам, я пахал для этого легко как проклятый, и, честно говоря, я бы променял всю эту легкость, достаточно обеспеченную жизнь, на спокойную жизнь техника. И что тебе мешает? Да то, что это невозможно в Найт-Сити. Я вздохнул. Город мечты. Звучит весьма иронично, так как именно на этом городе по какой-то причине сошлись интересы Милитиха и Арасаки, и они бодаются за него так, словно на этом городе свет клином сошелся. А страдают люди. И стоит мне забыть о карьере соло и стать просто техником, как я либо стану жертвой перестрелки банд, либо нарвусь на неадекватного клиента, которого не будет устраивать стоимость моей работы. И там результат трупы. Я пожал плечами. Так смысл уходить от жизни соло, если ничего не изменится, а в другой город переехать? Панам заинтересованно посмотрела на меня. Ну, там, конечно, должно быть лучше, но намного ли? Думаешь, не намного? Почти уверен. Я пожал плечами. Не будет Арасаки и Милитиха, будут другие. Другие банды. И там я не буду знать о том, кому можно доверять, а кому нет. Но есть и еще одна причина. Еще одна? Ага, там у меня не будет двух замечательных подруг, Панам и Джуди. Сволочь. Панам оторвалась от руля и ударила меня по плечу. Мог бы про ту подругу и не говорить, такой момент испортил. Да брось. Я усмехнулся. Я для Джуди не интересен, так что тебе ревновать не надо. Ну да. Стоп, я не ревную. Панам, ну кого ты пытаешься обмануть? Я же прекрасно понимаю, что симпатичен тебе. Я положил руку ей на бедро и слегка погладил его, впрочем, не ведя руку на внутреннюю сторону бедра или просто вверх. ТЦ. Она проследила за моей рукой. Не нарывайся. Панам, я знаю, что ты еще не готова и потому не позволяю себе лишнего, но уж такая легкая ласка не должна тебе мешать. Она вздохнула. Дэвид, да брось. Панам, я вообще-то планировал тебя к себе пригласить, у меня домашняя пицца и хорошая медовуха. Глаза девушки заблестели, и она бросила на меня крайне заинтересованный взгляд. А еще в холодильнике маринуется шашлык, который можно пожарить на электромангале. Все эти приборы, в том числе небольшой холодильник, я собрал себе сам. При этом все детали вынес с городской свалки при помощи Панам. Шашлык, ага, через Реджину достал настоящее мясо. Она облизнулась. «Приставать не будешь, ты за кого меня принимаешь?» Я был в крайней степени возмущен ее вопросом. «Конечно буду. ПФФФ. Другое дело, что ты мою медовуху и уже пробовала и знаешь, что она не особо алкогольная. В ней алкоголя меньше, чем в пиве. Так что, если на твой взгляд, я зайду дальше дозволенного». Панам вздохнула. «Хорошо, но если что, в глаз дам». «Да без проблем». Я пожал плечами и тронул ее за плечо. «Тут поворачивай, на парковку мегабашни поедем». Панам кивнула, облизнувшись, так как пару раз я ей с утра приносил то, что готовил лично, и она знала, что готовлю я очень хорошо. Мы заехали на парковку и, поднявшись на нужный этаж, оставили машину. При этом я оплатил парковку на всю ночь. «Ну, пошли». Я махнул ей рукой, и она вслед за мной покинула парковку и прошла к моей квартире. «Дэвид, привет». Я молча махнул рукой мелко из соседней квартиры. Как-то не сложилось у меня отношение ни с ней, ни с ее командой. Точнее, вот конкретно с ней все более-менее. Еще с Блонди пару раз пересекался, но остальные носы кривят при моем виде. Впрочем, мне пофиг. «Опять игноришь?» Она внимательно посмотрела на меня, но я просто прошел мимо и, открыв дверь, пропустил Панам вперед. «Эх, привет, Бикка, у меня все, как видишь, норм. Вот завел себе подругу, надеюсь, и у тебя тоже все хорошо?» «Да, а, но я уже зашел внутрь и захлопнул дверь квартиры. И что это было?» «Соседка моя, Ребекка, Соло, работает с Мейном. Не самый известный Соло, но команда у него результативная и имеет свою репутацию. Правда, мужик сильно помешан на хроме и скоро может сорваться, если не остановится. Панам кивнула на дверь, присев на диванчик, на который я ей указал. «А Бикка слишком активная. Если бы я отвечать начал до того, как оказался на пороге квартиры, то мы с тобой не посидели бы сейчас». «Ясно». Панам кивнула, а я прошел к небольшому закутку, переоборудованному мной под кухню, и, достав из морозилки пиццу, я положил ее в духовку. Также шашлык отправился в электрошашлычницу, а у меня в руках оказалась медовуха, небольшая бутылка на пару литров, которую я и поставил на стол вместе с небольшими бутербродами. «Ну, разлив медовуху по высоким стаканам, я чокнулся с Панам. За мою лучшую напарницу. Не подлизывайся». Но, несмотря на свои слова, Панам усмехнулась и сделала первый глоток напитка, с удовольствием прикрыв глаза. Я же, взяв пульт, включил слегка приглушенный свет и классическую музыку. «Дэвид, да, да». Я подлил ей медовухи и сел поближе, при этом подцепив с тарелки один из бутербродиков и поднеся его к ее ротику. «Я не ам». Она укусила бутерброд, благодарно мне кивнув, после чего я забросил остатки этого мини-бутерброда себе в рот. «Вот что ты делаешь, а?» Ухаживаю за красивой девушкой, чем слегка давлю на ее понимание ситуации и восприятие мира. «И ты даже скажешь, на что рассчитываешь?» «Скажу». Я покивал головой. «Сегодня я рассчитываю на пару жарких поцелуев, и на то, что ты останешься ночевать у меня». Она слегка нахмурилась, и я положил палец на ее губы, останавливая от высказывания своих мыслей насчет сказанного мной. Уточняю, не переспала со мной, хотя от сна в одной кровати я не откажусь, а именно осталась тут на ночь. Просто сон, без секса, возможно, с парой, тройкой, десятком жарких поцелуев. Она вздохнула. «Я пока слишком трезва для этого дерьма. Некоторое время мы просто наслаждались вкусом медовухи, Панам подъедала бутербродики, которыми я ее кормил, пока не прозвучал звуковой сигнал, и я пошел к духовке, из которой достал пиццу. Пахнет замечательно». Панам принюхалась, и когда я принес пиццу на столик и разрезал ее, она не стала ждать и, схватив первый кусок, жадно откусила его. «Имха». Она прикрыла глаза и, с удовольствием прожевав его, проглотила. «Божественно. Я рад, что тебе понравилось. Знаешь, если ты меня так кормить будешь, то я могу тут и жить остаться». Панам нахально усмехнулась. «А я и не против». Я ей мягко улыбнулся, а вот глаза Панам широко раскрылись от шока. «Так что, если вопрос только во вкусной еде, то оставайся тут жить». «Я вообще-то шутила». «А я нет». Я пожал плечами. «Я и правда буду рад, если ты останешься тут». «Я, давай не будем спешить». «Давай». Пиццу мы съели очень быстро, а потом был готов шашлык, и вот после него Панам не выдержала и, схватив меня за шкирку, поцеловала. Вот только она собиралась быстро отстраниться от меня, я же вместо этого поймал ее в объятия и скользнул своим язычком ей в ротик и завязал борьбу языков. «Сволочь!» Это было ее первое слово после длительного поцелуя, но я не дал ей долго думать и вновь поцеловал ее, но в этот раз и сама Панам отдавалась процессу с не меньшим энтузиазмом, чем я. «И что же ты со мной делаешь?» «Я...» Подхватив кусочек мяса, я быстро поднес его к Панам, и она откусила половинку этого кусочка, а вторую съел я сам. «Я пытаюсь показать тебе, что остаться тут на ночь очень хорошая и правильная идея. «Не знаю, не знаю». Она покачала головой и с радостью ответила на следующий поцелуй, в процессе которого перебралась ко мне на колени. И в следующий раз уже она брала со стола кусочек мяса, половину которого я откусывал, а она доедала. «У меня получается, пока я склоняюсь к тому, что остаться ночевать у тебя не самая плохая идея». Новый поцелуй был куда длиннее, и я позволил своим рукам слегка пройтись по спинке и плечам девушки. «Не распускай руки. Это Панам сказала мне, когда я вновь откусил кусочек мяса. А я, что? Я, ничего». Я покачал головой. Вечер был прекрасен, и когда мы все доели, я уступил Панам свою кровать, а сам, убрав тарелки, лег на диванчике. «Эй, Дэвид, да, ты еще не спишь?» «Нет, красавица. Тебе там удобно?» «Не очень». Она вздохнула. «Ладно, давай спать вместе, но руки не распускай». Я встал с дивана и подошел к кровати, на которую тут же забрался. «Иди сюда». Я чуть раскрыл объятия, и Панам хмуро посмотрела на меня. «Панам, ты сама меня позвала. Кровать не самая большая, и на удобный сон, если не обняться, мы можем не рассчитывать. Так что иди сюда, моя колючка, я тебя обниму и будем спать». Она вздохнула и, слегка подвинувшись ко мне, устроилась у меня в объятиях. Ночь обещала быть непростой из-за необходимости проявить выдержку, и очень приятной из-за девушки, которая рядом со мной будет спать. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorniivaniich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.gg/fpbfq8dets. Глава 9. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Доброе утро. Проснулся я позже Панамы, и она уже вовсю готовила на моей кухне несложный завтрак. Так что, встав с кровати, я с наслаждением втянул запах заварного кофе и яичницы с беконом. И это одна из прелестей бытия соло, так как обычные люди не могут себе позволить настоящие продукты, ограничиваясь едой в закусочных, покупкой еды в автоматах или питательные батончики. Пахнет вкусно. Подойдя к Панам, я еще раз принюхался и совсем не ожидал того, что она отложит лопатку и, развернувшись, положит свои руки мне на пояс. «Знаешь, я вчера, когда приняла твое предложение, задумала небольшую проверку». Улыбка на губах Панам стала очень мягкой и какой-то другой, не такой, какой она обычно улыбалась мне, и специально несколько провоцировала тебя на действие. «Если бы ты поддался, несмотря на мое нежелание, которое я выражала только устно, то у нас был бы страстный секс, а потом я бы просто исчезла из твоей жизни». Я вопросительно вскинул бровь, но когда Панам чуть приблизилась и нежно поцеловала меня, я был крайне сильно удивлен. «Если же ты примешь во внимание мои слова и сдержишься несмотря ни на что, то я дам тебе шанс. Шанс стать для меня кем-то большим, чем просто напарник. Еще один нежный поцелуй. Это значит, ты даешь добро на...» В дверь квартиры настойчиво так постучали, но я решил проигнорировать это и продолжил, внимательно смотря в глаза Панам. «На ухаживание, небольшие приставания и распускание рук, да». Панам усмехнулась и потянулась вновь к моим губам, когда в дверь снова застучали. «Ладно, иди открой дверь, а я пока закончу завтрак». С грустью я отпустил Панам, которую уже успел обнять, и отправился к двери, за которой обнаружилась, ну кто бы в этом сомневался, Бибка. «Привет, Ребекка. Я уже говорила тебе, Дэв, можно просто Бибка, а для тебя так и вовсе можно что-то милое придумать, чтобы подчеркнуть наши отношения. Правда?» «Да». В глазах девушки, которая не выглядит на свой возраст, появилась надежда. «Тогда как насчет нахлебницы, эй?» «Ну так ты снова тут, так как твой братец вновь потратил все, что было, на хром, разве нет?» «Да». Она опустила взгляд. «И как и всегда, ты хочешь, чтобы я дал вам немного еды?» «Да». Я вздохнул. «Ладно, погоди тут, сейчас куплю вам в автомате парочку буррито. Тебе, как всегда, мегаострые». «Ага, а братцу кретину можно и веганские взять». Я усмехнулся. «За то время, что я живу рядом с этой оружейной маньячкой, я успел узнать, что ее брат ненавидит что-то, в чем нет мяса. Больше он ненавидит только что-то очень острое. Вот и пользуется Бибка таким вот способом отомстить ему». «Погоди, а чем это у тебя так вкусно пахнет?» «Моя девушка завтрак готовит». «Готовит?» Бибка ухватилась за услышанное слово, а ее глаза раскрылись в удивлении и недоверии. «Ты сказал, готовит, не разогревает?» «Именно готовит, да еще и твоя девушка». «Да, его девушка». Это ответила Панам, которая появилась за моим плечом и смерила Бибку слегка насмешливым, но все же дружелюбным взглядом. Все же она знала, что та слишком часто меня посещает и делает довольно прозрачные намеки на секс. При том, что сама Бикка, несмотря на свою миниатюрность, была довольно привлекательной, и Панам всегда сомневалась, что я удержался и не присунул ей. При такой-то настойчивости соседки. Вот блин. Бикка пнула дверной косяк. Это из-за моего роста. Да, она посмотрела на меня слегка набычившись. Скорее из-за чрезмерной настойчивости. Ну еще и потому, что с твоим боссом я дел иметь не хочу. Не понравился он мне, когда я его видел. Слишком захромирован, с таким опасно иметь дела. Того и гляди сорвется. Ты сейчас серьезно? Ага. А сам-то, меня подозрительно осмотрели. Стандартный набор в виде оптики и деки, ну еще Санди, который установил по глупости. Больше ничего у меня нет, хотя в последнее время подумываю о струне или богомолах. Впрочем, пока и без них справляюсь. Хочешь позавтракать с нами? А, Бикка удивленно посмотрела на Панам, а вот я от нее чего-то подобного ожидал и просто отошел чуть в сторону, пропуская мелкую в квартиру. Да, спасибо за предложение. Я впервые видел ее такой растерянной. Она прошла в квартиру и дверь с тихим шипением закрылась, после чего мы прошли за большой стол, на который Панам стала выставлять простой, но сытный завтрак. Это, что, настоящие продукты? Ну да, я пожал плечами. Мы с Панам все же соло, работаем в команде. Причем не на последнего фиксера города. И, я тоже соло. Команда у нас хорошая, часто работаем даже по заказу от бестий, но настоящих продуктов. Бикка жадно вдохнула запах яичницы. Я себе позволить не могу. Ну, ты сама часто на своего хромированного братца ругаешься. Наверняка он и съедает львиную долю прибыли. Да что там львиную, учитывая, что вам даже на буррито денег не хватает. А Дэвид к тому же часто имеет надбавки от Риджины. Надбавки? Ну, Риджина вообще предпочитает тихую работу. Пришел, ушел, а вокруг никто ничего не понял. И Дэвид так и работает. Тихо, спокойно, ты же тихо не слышала? Бикка кивнула с удивлением, переведя на меня взгляд. Погоди, так ты и есть тихоня. Ага. Я кивнула и стал ножом резать яйцо и бекон. И, как и сказала Панам, Риджина очень ценит то, что я не делаю лишнего шума на своей работе. А с появлением в моей команде Панам, я стал еще и весьма мобильным, так что порой выходит и по 3 задания в день выполнить. По 3. Да, а что? Я удивленно посмотрел на Бикку. А отдыхать когда? Выходные, да и не каждый раз мы так работаем. Если чувствуем, что устаем, то делаем перерыв на день-2. Угу, точнее, если Дэвид чувствует, что устает, так как я и не напрягаюсь обычно. Да и в качестве перерыва мы иногда берем задание у другого фиксера на доставку товаров от точки до точки. Там перестрелки, конечно, бывают, но не часто, так что... Панам пожала плечами. Мы уже съели половину своих порций, когда Бикка съела первый кусочек и с наслаждением зажмурилась. Вкусно, эти автоматные буррито, ни в какое сравнение не идут с этой пищей богов. Спасибо за комплимент. Панам усмехнулась. Но у Дэвида готовить получается лучше. Он еще и готовит. Да, слушай. Бикка перевела взгляд с меня на Панам, и если когда она смотрела на меня он был восторженным, то после того, как она посмотрела на мою девушку, он стал умоляющим. А вам собачка, ну или кошечка домой не нужна, Панам с огромным сомнением в умственных способностях девушки посмотрела на Бикку, после чего перевела взгляд на меня. Зная ее, я тяжело вздохнул. Она полностью серьезна, и даже вести себя будет как кошка или собака. Мяу, гав. В подтверждение моих слов Бикка изобразила сначала кошечку, даже сложив руки в подобие лапок, выставила их перед собой, а после изобразила собачку. Я помассировал переносицу. Вот только не учитывает маленькую деталь. И какую же деталь я не учитываю? Хорошие хозяева не кормят собак и кошек со своего стола. По крайней мере, не всегда. Для здоровья питомцев вредно. В большинстве случаев приобретается миска, которая ставится где-то у двери, а также покупается специальный корм. Кха. Бикка схватилась за грудь справа, в самое сердце, сердце слева. Увидев, что я кивком подтверждаю слова Панам, Бикка хватается за левую грудь, и не в сиське, а под ней. В этот раз мои слова подтверждает кивком Панам, и увидев это, Бикка надувается. Буки, просто нечего разевать роток на чужой пирожок. Панам усмехается, смотря на Бикку, которая с огромным удовольствием доедает свой завтрак, бросая на нас наигранно обиженные взгляды. Ладно, я поняла. Ты собственница? Да нет, Панам пожимает плечами. Просто я тебя совсем не знаю, да и делиться своим парнем. Она внимательно посмотрела Бекку. Для этого должны быть весьма веские причины. Я покачал головой. Что за сумасшедший город? Только получил согласие от одной девушки, чтобы она согласилась стать моей дамой сердца, а она уже рассматривает варианты поделиться мной с другой девушкой. Да ладно тебе, Бекка махнула рукой. Все вы парни-извращенцы. Вам только скажи, что вместо одной девушки вы можете получить несколько, и вы тут же начинаете думать мистером Перчиком. Я передернул плечами. Знаешь, Бекка, если я когда и решусь на установку хрома на место своего члена, то это точно будет не мистер Перчик, потому как подобная туфта это. Я покачал головой. После него только отрезать все под ноль, и хорошо, если какой другой хром можно будет поставить. Если ты себе поставишь туда хром, то я от тебя уйду. Чего? Бекка посмотрела на Панам, которая заявила подобное и явно не шутила. Да все просто, мне придется тоже устанавливать себе секс-хром, а я в куклу для секса превращаться не хочу. Так что выбор будет только один, а именно расстаться. Не волнуйся, на данный момент я даже не думаю об установке такого хрома. Панам довольно кивнула головой. Уф, как же это было вкусно. Бекка откинулась на диванчике. Какие у вас на сегодня планы? Ну, я пожал плечами. Хотелось бы, конечно, сходить с Панам на свидание, но я обещал Реджине связаться с ней в 10 часов. Так что, скорее всего, выполним одну-две задачи от нашего фиксера, а после засядем тут перед телеком и будем смотреть фильм с очередной пародией на Смюсслатюлиса. Ага. Панам потянулась в кресле. А у тебя, у меня? Она перевела взгляд с меня на Панам и обратно. Надо браться до генерата покормить, да позвонить парочке фиксеров. Может, у кого-то будет работа. А чего с таким сомнением? Ну, для команды-то всегда работа найдется, а вот конкретно мне. Бекка покачала головой. Тут уже идут мои загоны, из-за которых я не каждый заказ могу выполнить. Загоны? Панам было интересно. Скорее всего, она просто не умеет работать тихо, так что ее если и посылать, то только на громкие дела, а такие не очень привлекают действительно хороших фиксеров. Ведь после таких дел еще и следы надо замести, чтобы карпы на след не вышли. Угу, ладно, пошла я. Я на бусте, там глав больше. https://basty.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fpbfq8dec Глава 10. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Доброе утро, Реджина. Привет, трудоголикам. Девушка открыто усмехалась. Впрочем, она не стремилась обидеть меня подобным заявлением, скорее констатировала факт. Все же мы с Панам и правда работали намного больше других соло. Об этом говорило даже то, как на наше расписание отреагировала Бекка. Ну что поделать, если соло в этом мире, как правило, бухают все свободное время и за работу берутся только когда деньги заканчиваются. А вот я, да и Панам, когда мы только начали с ней работать, имели несколько другую точку зрения. Я не хотел жить от попойки к попойке, вообще выпивать не люблю, а Панам в клане привыкла быть более ответственной, и потому излишки прибыли передавала Скорпиону или Митчу. Да и я, желая произвести на девушку впечатление, стал предлагать выкупать мои трофеи именно ее клановому оружейнику. Что у нас сегодня? Есть задание. Мне мой хороший знакомый позвонил, он бывший режиссер. Раньше был довольно популярным, но после своего последнего фильма он зарекся снимать даже короткометражки, живет на то, что выигрывает в карты. Вот только ему не повезло, и в одной из игр ему пришлось даже оптику заложить. К счастью, обычная оптика тигриных когтей не интересовала, а вот глаз со встроенной профессиональной камерой когтям приглянулся. Какая наша задача? Я сброшу адрес места, где мой друг играл, надо прийти туда и забрать его глаз. Понял тебя, а что если глаз уже куда-то перевезли? Тогда выясни, куда именно. Изображение Реджины пожало плечами. Понял тебя, давай, скидывай подробности. Через пару секунд я кивнул головой. Сообщение пришло, приступаем к выполнению. Открыв сообщение от Реджины, я передал ей координаты места назначения, и взревев двигателем, мы тронулись с места. Нам предстояло немного прокатиться по городу, чтобы добраться до одной из квартир, на которых происходят карточные игры. Моя рука сама собой легла на колено Панам, на что она только усмехнулась. «Не мешай мне рулить». «Мешаю», она бросила на меня косой взгляд. «Сейчас нет, вот только если ты вздумаешь начать». «Не вздумаю». «Я, конечно, озабоченный, но не настолько, чтобы лезть в штаны к девушке, которая в данный момент ведет машину». Но после твоего разрешения приставать к тебе, я усмехнулся. Я просто не могу отказать себе в подобной мелочи. П.Ф. Вот только ее фырк был не недовольным, а более чем удовлетворенным тем, что происходит. Итак, Бикка, да, я бросил насмешливый взгляд на Панам. Ну, ты же ее видела, и видела, как я с ней общаюсь. Ага, она вздохнула и покачала головой. Она та еще липучка, впрочем, посылать ее действительно не хочется, позитивная она, это точно. Панам резко дернула руль в сторону, уходя в сторону от машины, которая хотела нас протаранить. Мы не одни, блядские когти. Я достал пистолет и, активировав Санди, выглянул из машины, чтобы совершить ровно два выстрела. Первый в переднее колесо, а второй в водителя. Машина когтей вильнула, но ее удержали на ходу, даже смогли начать замедлять. Это еще не все. Я бросил взгляд на монитор посередине торпеды, на котором сейчас показывалось то, что происходит сзади, а спустя секунду по машине пришлись выстрелы из какого-то автомата. «Гони, давай, как только окажемся на достаточно безлюдном месте, я с ними разберусь». «Это да, если сейчас отвечать могут пострадать гражданские». Панам выжала педаль газа в пол и тортик, взревев двигателем, быстро стал набирать скорость. Не знающему технические характеристики байков, на которых обычно ездит когти, могло бы показаться, что таким образом и оторваться от них можно. Вот только мы оба знали, на какой технике катаются когти, и понимали, что это только видимость. Видимость, которая исчезнет ровно через несколько секунд, что и произошло. Один из когтей решил обогнать нас. Ну, это ты зря. Активирую Санди и, высунувшись из окна, стреляю точно в переднее колесо, точнее не совсем в него, а вместо попадания, в которое точно вызовет его блокировку и как следствие. Низко пошел, наверное, к дождю. Угу, хорошо, что с этой стороны от нас других водителей не было. С диким визгом тортик активировал свои тормоза, и ехавший за нами коготь врезался точно в задний бампер, налетев телом на закрытый багажник пикапа. И тут же пробуксовкой по нам поехала дальше. Вроде все. Я посмотрел на экран и сам осмотрелся по сторонам, после чего вытащил обойму и дозарядил ее из патронов, что лежали в бардачке. Угу, чертовы когти. Это они еще не знают, что мы будем грабить одну из баз. Ага. Панам усмехнулась, и когда я убрал пистолет в кобуру, бросила на меня строгий взгляд. «Руку на место верни». Усмехнувшись, я положил руку на ножку моей девушки и слегка погладил ее пальцами. «Но-но-но, все-все». Я усмехнулся и перестал приставать к водителю. Впрочем, руку с бедра девушки я не убрал, и это устраивало нас обоих. «Подъезжаем к месту». Панам проехала мимо дома, в котором находилось подпольное казино «Когтей», в котором заказчик проигрался настолько, что пришлось закладывать хороший имплант, дабы не расстаться с жизнью. Это вообще довольно частая история для этого города. Разнятся декорации, но вот суть происходящего остается одной. Машина медленно свернула в один из дворов, после чего припарковалась. «Я жду здесь, ага». Я покивал головой и, нацепив на лицо небольшой щиток, который полностью скрывал мое лицо от камеры оптики, да и от обычного зрения, если, конечно, в этом сумасшедшем городе встретится кто-то с настоящими глазами, покинул машину. Затем достал с пояса пистолет-гарпун и, прицелившись, выстрелил им в край одной из ближайших крыш. Тонкий канатик, способный выдержать 10 таких парней, как я, с тихим свистом размотался с небольшой катушки, а гарпун, врезавшись в стену, пробил ее насквозь, при этом на улицу осыпалась мелкая крошка, похожая на каменную. Я пошел. Панам не стала мне отвечать. Я же спокойно пошел по стене дома, удерживая себя перпендикулярно стене. За счет небольших выдвижных шипов я совсем не испытывал проблем с тем, чтобы подниматься именно таким образом. Пара минут, и я уже на крыше. Одно нажатие на гарпун, и он складывается, позволяя спокойно извлечь его и вставить обратно в пистолет, после чего пистолет отправился на пояс. Я же прошелся по крыше, осматривая будущую зону действий. Заметив место, где можно было бы перебраться с крыши на крышу, я внимательно осмотрелся и, взяв неплохой разбег, резко оттолкнулся ногами от края крыши. Сделав в воздухе еще пару шагов по инерции, я приземлился на другой крыше. Снова потратил немного времени на осмотр, но в этот раз я осматривал не способ перебраться на другую крышу, а место, где можно будет спуститься на пожарную лестницу, с которой можно было бы добраться до квартиры, в которой проводили карточные игры когти. Подходящей лестницы, как назло, не было, но мне повезло в том, что Реджина скинула мне точные координаты квартиры. Так что я достал свой пистолет-гарпун и, выстрелив в край крыши, решил спускаться напрямую по стене дома. Найт-Сити, город, который никогда не спит и в котором никто и никогда не смотрит вверх. Да, собственно, и в других городах редко кто смотрит вверх, так что я спокойно спустился до 7-го из 10 этажей и активировал свою оптику, переключив ее в режим, что позволял смотреть сквозь стены. На 6-м этаже не было никого, кроме 3 когтей, причем в комнате, которую я собирался посетить, вообще было пусто, так что я спустился еще чуть ниже и использовал демона открытия для металлических жалюзи, которые перекрывали окно, правда, еще было стекло, но уж его тихо вырезать небольшой участок рядом с ручкой и просунув руку открыть окно было меньше из моих проблем. Прежде чем залезть в квартиру, я вновь внимательно осмотрелся. 2 когтей сидят на кресле, откинув головы назад, скорее всего смотрит какой-то брейн, или недавно дунули и находится под кайфом. 3-й сидит в небольшой комнате, скорее всего толчке, и вот именно от него могут быть большие проблемы. Вздохнув, я забрался в комнату и осмотрелся. Сейф я увидел тут же, он стоял на видном месте, да и вскрыть его получилось быстро. Все тот же демон открытия заставил простой электронный замок, рассчитанный на новичка, который еще не купил себе качественных демонов-уронеров, открыться, и я довольно кивнул головой. Нет, глаза, за которым меня послали, там не было, но были туго свернутые пачки с деньгами и документы. С усмешкой я просканировал все пачки с деньгами, как оказалось, не зря, так как в 2 были завернуты технические устройства, передающие какой-то сигнал. Ну, я и взял все, кроме этих 2 пачек, а также все документы, после чего аккуратно закрыл дверь сейфа, вновь активировав демона, но на этот раз призванного закрыть дверцу. Коготь все еще сидел в туалете, я же подошел к рабочему столу, и просветив его сканером, стал открывать ящички, проверяя их содержимое. Мне досталось 2 хороших пистолета от Милитиха, а также еще 2 пачек с деньгами, что было даже лучше, чем оружие. Все же в такие скрутки обычно меньше 500 баксов не скручивали. Активировав комп, я замер, так как успел осмотреть квартиру, и коготь, торчавший в туалете, уже подтирался. Погасив монитор компа, я отошел от него и встал около стены, в которой располагалась дверь. Там как раз была удобная ниша за шкафом, которая не позволяла увидеть меня. Впрочем, моя предосторожность была не особо нужна, так как коготь отправился в другую комнату и, сев на диван, уже через 10 секунд сидел так же, как и его товарищи, откинув голову назад. Быстро вернувшись к компу, я включил монитор и проверил данные, которые на нем находились, и теперь довольно усмехался. Есть адрес. Запуская на компе программу по удалению всех данных, после чего пошел к окну. Там я взялся за пистолет, который оставил висеть снаружи, после чего аккуратно выбрался из квартиры, закрыв за собой окно и жалюзи. И только после этого я стал быстро подниматься наверх. Оказавшись на крыше, я вытащил гарпун и быстро перебрался обратно на другую крышу, после чего, использовав пожарную лестницу, спустился вниз. Конечно, она шла не до 1-го этажа, обрываясь на 3-м, но даже так, я просто спрыгнул вниз, благо навык, как это делать правильно, у меня был. Так что я быстро добрался до машины. Оптика у тебя? Нет, но у меня куча документов, которые были у когтей в сейфе. Так что когда будем рядом с постаматом, остановись, надо будет отправить их Риджине. Также я собрал кучу наличных, у них там было как бы не в 10 раз больше, чем нам обещали заплатить. Налом, ага. И ты, конечно же, все забрал? Не все, просканировал нал, увидел 2 скруток с маячками внутри. Так что эти я оставил на местах, а остальное я высыпал из сумки нал в бардачок машины, и по нам присвистнул от удивления. Немало, именно. Я покивал головой. Но задание еще не закончено. Я в компе нашел данные о Барика Сюхантен в маленьком Китае. Судя по всему, оптику отправили именно туда. Так что в путь, ага. По нам покивала головой и тронула машину с места. Заводить ее не пришлось, так как она ее не глушила. И это было частью нашей стратегии. Я хоть и работаю тихо, но ситуация, в которой мне придется отступать с боем, не нулевая, и в таком случае даже 2 секунды необходимых для того, чтобы завести машину, могут стать критическими. Я хотел было разобраться с наличкой, но по нам, слегка наклонившись, захлопнула бардачок, в котором помимо нала уже лежали и те пистолеты, которые я украл у когтей. По нам, она вздохнула и, взяв меня за руку, положила ее на свое бедро. При этом она совсем чуть-чуть покраснела. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Панам кивнула головой, я же слегка погладил ее бедро пальцами, вызвав у девушки довольную ухмылку. Правда, дальше я заходить не стал, все же она за рулем, да и задание еще далеко не выполнено. Сколько нам ехать? Ну, по навигатору минут 20. Хорошо, я покивал головой. Дэвид, а тебя все устраивает? ХМ, что ты имеешь в виду? Ну, в жизни, в том, что ты делаешь. В Найт-Сити, я на бусте там глав больше. https://bastito.amtkornivaniv.ch. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fq8dec. Глава 11. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. От автора. Кто бы знал, как дались мне эти главы, все же 15 глав в неделю. Это, наверное, немножко перебор, на отдых времени почти не остается. Потому со следующей недели немного меняю график. Среда. 5 глав по истории другого Шепарда. Суббота 5 глав по Нью-Дэвиду. Прошу отнестись с пониманием. Надеюсь, у меня все же будут накапливаться бонусные главы, благодаря которым я смогу периодически выпускать внеплановые обновы. Панам, хватит говорить такие странные слова. Странные? Ну да, панам, которая грузится такими вопросами, это весьма странное зрелище. Я уже привык к слегка безрассудной, но исполнительной девушке, на которую можно положиться. Теперь вот вижу еще и мою девушку. Но такие странные и серьезные вопросы. Я покачал головой. Это я, что, по-твоему, не могу быть серьезной? Я пожал плечами. Мне обидеться? Лучше просто скажи, чего ты хочешь, прямо и без каких-либо игр. Эх, она покачала головой. Видишь меня насквозь? Ну, я ведь твой парень. Я усмехнулся на слова панам, которая резко выкрутила руль, уклоняясь от лихача, который решил погонять по городу на какой-то развалюхе. Да, панам, рано или поздно Альдекальда уедут от Найт-Сити. И, я чуть сжал бедро панам, и она бросила на меня взволнованный взгляд. Я понимаю, что я немного спешу, но не хотел бы ты присоединиться к клану, уехать с нами, когда мы решим покинуть это место? Ты же вроде с Солом не ладишь. С Солом, да, но это мой клан, моя семья, я выросла с ними, и то, что Сол в последнее время немного меня бесит, не значит, что я брошу их. Она повернула голову в мою сторону, и я увидел в ее глазах волнение. Ей действительно был важен мой ответ на вопрос, так что я решил не играть словами и не уклоняться от ответа. На дорогу смотри. Она отвернулась от меня и слегка вздрогнула, когда моя рука сдвинулась чуть выше по бедру. Но в этот раз останавливать меня она не стала, только слегка напряглась. Панам, ты права, этот вопрос ты задала немного рановато, но если ты хочешь знать на него ответ именно сейчас, она слегка дерганно кивнула, то я отвечу тебе правду. Меня в этом городе ничего не держит, но и рвать когти из него я не собираюсь. Однако если мы с тобой действительно станем парой, так мы вроде уже. Панам, мы с тобой встречаться стали, ну точнее ты согласилась дать мне шанс и стала моей девушкой, только сегодня. По сути, мы только-только начинаем узнавать друг друга. Допустим, так как ты заснула первой, я знаю, что ты во сне забавно причмокиваешь губами. Панам покраснела от смущения, но всего этого все еще мало. Однако, когда придет время Альдекальда покинуть Найт-Сити, и если мы к тому моменту все еще будем вместе, то это будет значить, что нам хорошо друг с другом, и тогда я пойду за тобой, даже если меня не пригласят в клан. Ты, я же... Она вздохнула, и ее пальцы чуть плотнее сжали руль. Панам, ты моя девушка, и мы будем вместе, пока нас это устраивает. Ты меня знаешь, даже если мне придется перестать быть соло, я не пропаду. Да и ты со мной не пропадешь. Будем вместе, тихоня и вишенка. Вишенка. Панам очень удивленно посмотрела на меня. Ну, машину свою ты же тортиком назвала, а ты вишенка на тортике. Она усмехнулась. Забавно, вишенка, а мне нравится. Машина резко ушла в правую полосу и повернула на небольшую улочку, где и остановилась. Двигатель, как всегда, не глушили, и я снова провел рукой еще чуть выше по бедру моей вишенки. Ладно, я пошел. Она кивнула, и я, слегка приподнявшись с места, поцеловал ее в губы, медленно и демонстрируя свои чувства к ней. И она ответила на этот поцелуй. В этом поцелуе было все и даже капелька страха за то, что все может прерваться. Разорвав поцелуй, я отстранился от панам и посмотрел ей в глаза. «Иди уже давай». Она усмехнулась и махнула мне рукой, и я вышел из машины, захлопнув за собой дверь, после чего быстро осмотрелся и, поняв, куда именно мне надо идти, направился в сторону выхода из переулка.